что я даже не выглянул в окно. Глава 12. Я узнаю. Бедный Михаил Михайлович, досталось ему за дорогу. Он не мог даже подремать. В Магадане медсестра сделала мне укол. А Михаил Михайлович на свой страх и риск дал снотворное, и я проспал всю ночь, пока мы летели на высоте 10 километров над Великой Тайгой. Рано утром я проснулся освеженный и вне себя от нетерпения увидеть Москву, бабушку, маму. Не выдержал, взглянул в окно, мы уже снижались, и почувствовал приступ воздушной болезни. Тьфу! На аэродроме нас ждали мама и бабушка. Расставаясь с Михаилом Михайловичем, я горячо поблагодарил его за все заботы и очень просил заходить. Бабушка тоже тепло поблагодарила его. Мама нетерпеливо кивнула головой. Мы сели в такси. «Что с тобой?» – испуганно спросила бабушка. «Ты болел?» «У меня была операция. Расскажу дома». Мне было тяжело разговаривать в машине. Такси попалось старенькое. Очень трясло, и я боялся, как бы опять чего доброго не пошла кровь горлом. Но я, не отрываясь, смотрел на бабушку и не выпускал ее руки. Мама села рядом с шофером. Бабушка ничуть не изменилась. Все такая же энергичная, живая, худощавая, насмешливая. Зеленые глаза блестят, как прежде, нисколько не потускнели. И те же роговые очки, сквозь которые она видит насквозь всех людей. Только теперь она смотрела на меня с ужасом. Я успокаивающе сжал ее руку и отвернулся к окну. Как я соскучился по бабушке, по маме, и как я стосковался по Москве. У меня комок в горле стал при виде ее улиц, таких знакомых и родных. Сколько новых домов, переходов. Москва все строится. Милая, дорогая моя Москва. Я подумал, что самое большое счастье на свете – возвращение в Москву. Где бы ты ни был, как бы далеко ни заехал, всегда возвращаться в Москву. Но воздух был тяжел. Придется привыкать заново. «Ничего, бабушка, теперь уже все в порядке», — сказал я поспешно, потому что бабушка, кажется, собиралась заплакать. «Как воняет бензином!» — возмущенно заметила мама. Дома все блестело чистотой, натертый паркет желтел, как солнце. Стол они сервировали заранее. Вино, живые цветы. Пахло скипидаром, папиросами, пирогом, мамиными духами. Невыразимо приятный запах родного дома. «Коленька, может, примешь сначала ванну?» – спросила бабушка. «Ванну так ванну». Я наскоро вымылся, сберегая силы для разговора. «Только бы не пошла кровь, перепугаешь их». И вот мы сидим втроем за круглым столом, и бабушка заботливо подкладывает мне на тарелку всякую всячину. Все же бабушка постарела. Дома я разглядел. Прибавилось морщинок, прямые черные, подстриженные под горшок волосы, посидели на висках. А мама... Мама помолодела. Никогда она еще не была столь красивой, обаятельной. На ней переливалось зеленое платье под цвет ее глаз. Она подчеркнуто не применяла никакой косметики, даже губы перестала красить. И шея у нее была нежная, белая, молодая. Сколько ей лет? 39? Ей и 30 не дашь. «Коленька, что с тобой произошло? Краши в гроб кладут!» — спросила опять бабушка дрогнувшим голосом. «Что за операция?» — поинтересовалась мама. Я рассказал всю историю, начиная со встречи в зимовье. Пришлось кое-что убавить, так как они очень расстроились. «Хорошо, хоть в армию теперь не возьмут», — сказала мама. Она этому радовалась. «Ты теперь не солдат». «Поистине нет ничего страшнее деятельного невежества», — сказала бабушка о гусе. «Хорошо сказано, я запишу». «Запиши», — Это слова Гёте.